Глава 30. Кровяной коктейль, пожалуйста, без льда и побыстрее. То, что ты чувствуешь прямо сейчас. То, какое ты принимаешь решение. Какое у тебя настроение и многое другое. От чего все это зависит? От твоей крови. От качества твоей крови. Ведь кровь несет по венам не только различные компоненты для жизни, но и некую информацию. Кровь у тебя во время расслабляющего массажа? Когда тебе капают деньги на счет? Дома ждет прекрасная семья, и ты просто счастлива, как никогда? И кровь, когда тебя окатывает паническая атака? Ты в стрессе горбишь спину, и тебя бросил любимый мужчина? Это не одна и та же кровь. Предположим, ты в последнее время много работала, занималась собой. Ты влюблена, и это взаимно. В это время у тебя в кровь попадают определенные гормоны. Каждый день, каждый час создается некий коктейль, который влияет на твое самочувствие и твои мысли. И твое поведение. Отсюда мы можем сделать вывод, что если коктейль будет правильным, то ты будешь, вероятнее всего, всегда в приподнятом настроении. Тебя будут посещать интересные идеи, ты будешь энергична, и все вокруг это будут видеть и тянуться к тебе. Я считаю, что секс также играет важную роль в том, как ты себя ощущаешь, что ты думаешь, как ты живешь. Если у тебя качественный секс с любимым мужчиной, твой коктейль, твоя кровяная смесь, будет тебя эффективно подпитывать. Информация крови будет закрепляться на микроуровне, и это качественно улучшит твою жизнь. Поэтому я против больших пауз без секса. Секс – это косвенный признак любви. Тебя желают, хотят, ласкают, трогают тело, целуют. Ты ощущаешь тепло человека. Человек рядом. Выделяется огромное количество гормонов и выбрасывается в кровь. Когда у тебя долго нет секса, то у тебя уже другой коктейль. Не такой притягательный, каким он мог бы быть, если бы ты занималась сексом регулярно. Вот поэтому часто окружающие мужчины хотят именно тех женщин, которые часто занимаются сексом. И твой мужчина, находящийся рядом, в том числе. Как исключение, сразу скажу, что это не работает с теми девушками, которые спят за деньги, или какие-нибудь содержанки. Потому что они ненавидят свою работу, секс и мужчин. Там очень плохой коктейль получается, и поэтому они выглядят несчастными и часто болеют. В их сексе нет главного компонента – любви. Но существует миф, что для того, чтобы секс был более страстным, им нужно реже заниматься. Или вообще спать в разных кроватях, возводя секс в так называемый праздник. Тогда по такой логике можно было бы сделать вывод, что та девушка, которая очень давно не занималась сексом, должна буквально сводить с ума, просто находясь в одном метре от мужчины. Однако, как отмечают мужчины, менее всего из молодых девушек заводят именно девственницы. Девственница в 24 года, как правило, заводит меньше, чем как если бы та же самая девушка вела половую жизнь. Женщины тех мужчин, которые часто уезжают по командировкам, менее соблазнительны, чем те женщины, которые занимаются сексом постоянно. Сытая женщина заводит точно так же, как заводит сытый мужчина. Ты сама больше будешь хотеть мужчину, у которого есть постоянный секс, чем того, у кого он крайне редкий. Вот и ответ на вопрос, почему многие девушки так сильно влюбляются или хотят женатых мужчин. Сознание кричит: это неправильно, так быть не должно, у тебя табу спать с женатыми, что ты творишь вообще, беги. Но ты ничего с этим поделать не можешь и бросаешься в омут с головой. Все просто. Они сытые. У них правильный коктейль в крови. Они спят с женами и смачно в унисон рассказывают, что все плохо. Что с женами секса нет уже давно. Ну-ну. Но это не так. Как раз с сексом все у них в порядке. И именно потому, что у них секс есть и часто он весьма неплохой, именно поэтому ты и подсаживаешься на женатого. У него клевая кровь. В ней много любви. А смотри, как интересно получается. Он спит со своей женой. Тепло, ласки, поцелуи. В кровь поступают гормоны. Он привлекательнее для тебя. Он спит также и с тобой. и его коктейль становится еще более соблазнительным уже для других. Ты лишь один из компонентов этого коктейля, как и его жена. Чтобы этот мужчина чувствовал себя круто, желанный и востребованный, вот что ему нужно. Для многих мужчин это сводится к смыслу жизни. А что будет, если он спит с женой, с тобой и еще с другими? Жена его любит сильнее, ждет его дома, подозревая об измене, ревнуя и влюбляясь сильнее и сильнее. Ты незаметно начинаешь о нем думать чаще и чаще. И вот ты влюблена. Ты не замечаешь, как уже мечтаешь о том, чтобы он скорее развелся и стал с тобой жить. Его другие женщины чувствуют себя ровно так же, как и ты, получая стрессы ожидания и надежд, получая обещание, что вот скоро, еще немного, и он разведется. Те слова, которые он говорит другим любовницам, он говорит и тебе, слово в слово. Ваша кровь уже не имеет такую составляющую, чтобы чувствовать себя классно. Как можно чувствовать себя классно, наивно полагая, что некий женатый бросит семью и станет твоим? Никак. И плюс ты получаешь комплексы неполноценности. Он ведь все равно с женой. Все равно сознательно ты понимаешь, что у него есть кто-то еще. Он вечно пропадает и не всегда перезванивает. А значит, ты не такая уж и красивая, приходит к выводу женская логика. Значит, что-то не так именно с тобой. И твоя кровь уже неэффективна. И ты уже неэффективна. Вот что секс творит с нами. И теперь нам нужно что-то делать с этим знанием. Как сделать твою кровь эффективной? Чтобы тебя любили. Чтобы ты любила себя. Понятно, что нужно и спать лучше, и питание, и спорт, и деньги, и меньше всяких стрессов. Но наша книга о сексе. Поэтому поговорим об этом именно в таком контексте. Потому что у тебя прямо сейчас ко мне несколько вопросов, и отвечая на них, я подскажу, как нам составить свой собственный коктейль крови. Я что, должна спать со многими мужчинами, чтобы быть более притягательной? Нет, не обязательно. Но тебе нужно спать регулярно со своим мужчиной. И спать качественно, с выбросом разных эмоций, которые дает тебе эта книга. Что ты имеешь в виду под регулярным сексом? Как часто? Настолько, насколько это возможно часто. Аппетит приходит во время еды, а оргазм – во время секса. А как же половая конституция? Ее ты не учитываешь? Ведь у всех разная степень сексуального желания. Да, я не учитываю половую конституцию. Я из тех, кто ее нагло нарушает. И ты можешь возразить сейчас, что, мол, кто я такой, чтобы игнорировать столь важный компонент, как половая конституция? Но давай углубимся в эту тему, не читая статей на эту тему, а рассуждая здраво и опираясь на практику. Возьмем среднего мужчину, который ходит на работу, любит смотреть футбол, спортом не занимается и отлично знает дорогу к ближайшему фастфуду. По праздникам он принимает алкоголь, а праздники для него – это все уикенды. Предположим, что на работе у него стрессы, проблемы с деньгами. Дома его ждет жена, которая ведет такой же образ жизни, как и ее муж. И ему достаточно секса раз в две недели, а его жене два раза в неделю. Любой сексолог сразу же заявил бы: «Да у вас, ребята, разная половая конституция. Договоритесь, как вам двоим удобнее будет спать, заплатите за консультацию, всего хорошего». А если бы эти ребята жили иначе? Он бы ездил на работу на велосипеде, делал бы силовую тренировку по вечерам, выделяя тестостерон, который бы рос как на дрожжах, и гормон роста. И при этом он был бы раздолбаем на работе и не стрессовал от нападок своего босса. Не принимал все близко к сердцу. И при этом питался бы брокколи на пару и пил миндальное молоко. А рядом с ним была бы жена, которая следит за своим здоровьем, за своим телом, за своим весом, волосами, кожей, которая выглядит как сексуальная кошечка. Как ты думаешь, он бы хотел ее раз в две недели, а она его два раза в неделю? Нет, конечно. Они хотели бы чаще, потому что есть рядом провокатор сексуального желания, любимый человек. А когда нет такого провокатора, а есть просто любимый человек, то, конечно, желание будет сильно занижено. Тот мужчина, который хочет собственную жену раз в две недели, может трахать любовницу 5 раз за вечер. А та жена, которая редко занимается сексом с мужем, может до крика бабочек в животе хотеть любовника каждый божий день. Та женщина, которая имеет слабое сексуальное желание вообще в принципе, может ловить свою металлочерепицу, повстречав однажды такого. Такого? Ну, ты поняла меня. Зато половой конституцией круто прикрываться. Эй, ну вот так получилось. Я хочу реже, такая у меня конституция. Принимай это. Это физиология. Но наша природа далеко не идиотка, и всех людей сделала в этом плане одинаково. Все должны хотеть секса, размножаться и точка. Природа не будет делать какую-то там половую конституцию. Это просто невыгодно. Это абсурд. Низкое желание – это комплексы. Это неврожденное, это приобретенное свойство. Эволюционно невыгоден человек с низким либидо. И поэтому, если у него или у нее нет постоянного желания, дело в том, что это отклонение от нормы. Психологические травмы, комплексы, питание, образ жизни, застой крови в паховой области, различные хронические заболевания, не очень-то привлекательный половой партнер или просто нелюбимый. Вот и все. Поэтому, если твой мужчина хочет не так часто, то дело либо в нем, либо в тебе. Ну не хочет он тебя часто, именно тебя. Не хочешь ты своего мужчину всегда и везде? Не факт, что рядом с тобой твой самый лучший мужчина. Очень может быть, что это просто удобный и привычный мужчина. Проще ссылаться на психологию и сексологию, чтобы погладить свою нежную психику и продолжать ничего не менять в жизни. Закутаться в сложные формулировки – это так просто? А если нет мужчины рядом, то мне спать с кем попало? Нет, с кем попало, спать неэффективно по определению и небезопасно. Ты не будешь чувствовать себя классно. Поэтому мастурбируй. Это ласка по отношению к самой себе, там тоже кровь меняется. Но и при этом чего ты сидишь? Чего ты ждешь? Ищи мужчину, он к тебе сам в дверь не постучится. Но ты говорил, что в начале отношений не стоит спать очень часто, что нужно всегда держать уровень секса как в первый месяц отношений, так и через 20 лет. Именно так. Но я хочу провести аналогию с алкоголем. Лучше выпивать один бокал хорошего вина каждый день, чем пить бутылку через день. Понимаешь меня? То есть в начале отношений всегда секса гипермного. Это нужно для зачатия, чтобы как можно скорее девушка забеременела. Поэтому природа разгоняет уровень страсти. Но со временем страсть все ниже и ниже. Поэтому в начале отношений секса должно быть не гипермного, а просто много. А через года и десятилетия не мало, а также много. Кстати, можно ли заниматься сексом под алкоголем? Нежелательно. Это блокирует выброс гормонов в кровь. Это как заниматься спортом днем, а вечером употреблять алкоголь. Ты никогда не узнаешь свой настоящий потенциал, потому что алкоголь сильно портит кровеносную систему и кровь, не говоря уже обо всем организме. Приведи пример женщины, которая наиболее эффективно использует этот метод. Приведу пример двух женщин. Это примерно та женщина, которая любит своего мужчину, он любит ее, при этом у нее есть страсть с любовником, но нет к нему чувств. А у него чувства есть. Да, мир в этом случае жесток к мужчинам. Такие женщины сводят с ума всех. В этом их секрет. Это примерно та женщина, которая любит своего мужчину, он любит ее, и при этом у нее интересная и разнообразная жизнь, работа, и что чертовски важно, она видит, что нравится другим мужчинам. В этом случае тоже вырабатывается нужный нам коктейль крови. Каким примером быть? Решать только тебе.